Глава вторая. Гром всхрапнул и резко остановился, поднялся на задние ноги и забил в воздухе передними копытами. Граф Макеев был опытным наездником, но не смог удержаться. Сказывались бессонные ночи. И выпал из седла. Конь, почувствовав, что на нем нет седока, сразу же рванул в сторону родной конюшни, дрожа всем телом. «Стой!» Александру удалось сгруппироваться, и он вскочил на ноги, глядя вслед убегающему Грому. «Да что же тебя так напугало-то?» Как только он произнес последнее слово, до него донесся запах болотной тины. Тошнотворный, тягучий, от которого сразу закружилась голова и затошнило. Александр повернулся в ту сторону, откуда шел запах, уже призвав дар, а кисти его рук окутало серебристое призрачное пламя. «Ну что ты такой нервный?» Луна вышла из-за облака, осветив дорогу, на которой стояла прелестная, полностью обнаженная девушка. Алебастровая кожа светилась в темноте, а в зеленых глазах проскальзывали яркие искры. «Я не причиню тебе вреда, но мы прекрасно можем развлечь друг друга». И она протянула к нему руки. «Болотница», — выплюнул граф. «Что же ты делаешь так близко к блуждающему замку? И ведь не боишься?» «А чего мне бояться?» Девушка наклонила темноволосую головку и засмеялась. «Хозяин замка что-то не поделил с оборотнями и теперь очень занят. Ему не до такой мелочи, как я. Ну уже не сопротивляйся, пойдем со мной». «Нет», — коротко ответил Макеев, и с его рук в направлении болотной нежити полетел сгусток яркого белого пламени. «Мне одной неживой стервы хватает, чтобы сомнительными прелестями какой-то дохлой девки прельститься». Болотница попыталась увернуться, но огонь охватил ее, и она завизжала. Звук бил по ушам, но Александр, стиснув зубы, терпел, не отпуская пламени света, способного уничтожить низшую нежить. Окутанное светом тело словно начало раздуваться, а потом лопнуло, порвав цепь заклинания. Макеев почувствовал, как ему на голову упал комок болотной тины и выругался. Отпустив дар, граф принялся стряхивать с головы тину, и ему удалось кое-как очистить светлые волосы. Но тут он почувствовал легкий шум в голове, усиливающийся с каждой секундой. «Вот черт!» – простонал Александр и расхохотался. Все-таки этот месяц не прошел для него даром, и он знал, что, являясь довольно сильным магом, сейчас далек от своей привычной формы. Но пропустить предсмертную атаку болотницы? Ему нужно срочно что-то делать с Софьей, потому что долго он так не протянет. В голове шумело все больше и больше, появилось чувство эйфории. Именно эти ощущения заставляли молодых мужчин идти за нежитью в болото, где вместо жарких девичьих ласк они получали болотную тину в легкие. Даже странно, что она на него польстилась. Он на юношу уже не тянет, да и на мага в болотнице редко нападают. Александр посмотрел в ту сторону, куда ускакал Гром. Скотина пугливая. Нет, до дома слишком далеко, до Матвеевки гораздо ближе, да и шанс нарваться еще на кого-нибудь ниже. Тряхнув головой, Макеев зашагал в сторону деревни, чувствуя, как с каждым шагом идти становится все труднее. Петр Краснов, владелец трактира «Веселая свинка», стоял за стойкой и вытирал стаканы. Он терпеть не мог полнолуние, в основном из-за того, что никак нельзя было закрывать таверну на ночь. Спать хотелось просто жутко. Подавальщиц он отпустил по домам, людей немного, сам справится. А утром его кто-нибудь посмышленнее сменит за стойкой, а он днем отоспится. Петр оглядел зал. Ночь застигла в дороге одну пожилую пару. У них на экипаже лопнула ось, пока заменили, вот они успели доехать до Дубровска. Как понял Краснов, ехали они в гости к Беркутовым из соседней Бобровской губернии. Комнату они решили не брать, говоря, что у них бессонница и что в экипаже завтра отоспятся. Краснову было все равно, к тому же люди в зале не давали ему самому уснуть. Дверь таверны отворилась, и в общий зал ввалился граф Макеев. Обведя присутствующих мутным взглядом, он рухнул за ближайший стол, а до Краснова донесся отвратительный запах гниющей тины. «Ваше сиятельство, что с вами?» Нахмурившись, трактирщик выскочил из-за стойки. Сон как рукой сняло, потому что с графом было не все в порядке. Пожилая женщина посмотрела в его сторону и демонстративно наморщила нос, бормоча что-то про молодежь, которые позволяли себе так напиться. «Болотница», — пробормотал Макеев, и Краснов приподнял брови. Когда это болотницы могли достать таких опытных и сильных магов, как граф? «Противоядие есть?» – деловито спросил Петр, прикидывая, что ему сейчас делать. «Нет, я с собой эту дрянь не вожу. Тащи сюда, если имеется». Махнул рукой граф, и Краснов метнулся обратно к стойке вытаскивая из-под прилавка сумку с противоядиями, казалось, на все случаи жизни. Пётр быстро нашел тошнотворное на вид зелье. Прочитал на этикетке, что да, это действительно противоядие от усиленного чарами яда болотницы, и протянул графу. Макеев быстро выпил зелье и откинулся на стуле, прикрыв глаза. Сознание путалось, и он знал, что утром ему будет очень плохо, зато все обойдется без последствий. Краснов, оказав первую помощь и включив стоимость зелья в счет графа Макеева, снова встал за стойку и принялся меланхолично протирать стакан. Яд болотницы не был смертельным, он обладал парализующим эффектом, ограниченным по времени, чтобы жертва не сопротивлялась, когда ее топить начинали. Совместно с чарами яд вызывал легкое помутнение рассудка, тоже временное, и вот оно противоядием не убиралось, должно было пройти самостоятельно. «Эй, Краснов, притащи мне колбасы», — довольно внятно сказал Макеев, пытаясь сфокусировать взгляд на солонке, стоявшей на столе. «Какой вам колбасы, ваша светлость?» — спросил Краснов, удивленно посмотрев на него. «Которую этот мерзкий кот жрет», — ответил Александр. Уточнять, какого кота он имеет в виду, было не нужно. «Я не знаю, какую именно колбасу ест хранитель», — ответил Краснов, усмехнувшись. «Всю тащи понемногу», — махнул рукой Макеев. Внезапно он понял, что, несмотря на мерзкое состояние, начал расслабляться впервые за этот месяц. Краснов ушел на кухню и накромсал колбасное ассорти на тарелку, подумав, добавил к заказу хлеба и чая и поставил перед Макеевым. Граф встрепенулся и потянулся за колбасой, вперив мутный взгляд в Петра. «Чем, интересно, Громов занимается?» — спросил он, беря кусок колбасы и долго ее рассматривая, прежде чем положить в рот. «Андрея Михайловича наконец-то внесли в реестр», — невозмутимо ответил Краснов. «Сегодня ближе к вечеру появилась соответствующая запись. Если вы имеете в виду, чем он занимается прямо сейчас, то сдается мне, что охотится на оборотней. За это полнолуние Андрей Михайлович очень существенно проредил этих темных тварей. И это правильно. А то их столько развелось, люди не то что по лесу, по окраине деревни боялись пройти». «Вот значит как», — ухмыльнулся Макеев, кидая в рот очередной кусок колбасы. «Громов делом, значит, занят. Учись, Саша. Громов с вами развлекся, заставил дань своему проклятому коту платить и пошел настоящим мужским делом заниматься охотой на оборотней. Правильно, на кого ему еще охотиться, на болотниц? Так на них ему охотиться неинтересно. Эти твари ему даже ответить, наверное, не смогут. А то, что оборотней незарегистрированных убивает, то это он молодец. Они уже достали всех до ручки». Или он не только незарегистрированных, но и тех, у кого блок на смену ипостаси стоит, приговаривает. «Вы у меня спрашиваете, ваше сиятельство?» — уточнил Краснов и, дождавшись кивка, ответил. «Я не слышал, чтобы Андрей Михайлович убивал кого-то в человеческой ипостаси». «Может, и зря», — протянул Макеев, присматриваясь к колбасе. «Не людей же убивал бы, а темных тварей. Ему бы даже штраф не выписали. Вот эта колбаска хорошая». Он ткнул пальцем в колбасу. «Притащи мне целое кольцо, я пойду к Громову». «Зачем вам колбаса?» спросил Краснов, глядя на него с подозрением. «Громовского кота кормить. Я же его кормить должен». И Александр качнулся, да так, что едва не свалился со стула. Его все больше и больше накрывало действие чар и яда, но вместо того, чтобы уснуть, перевозбужденный от долгого отсутствия сна мозг начал генерировать странные идеи. «Вот и пойду кормить». «Куда вы пойдете ночью, ваше сиятельство?» Пётр попытался остановить Макеева, но граф уже поднялся из-за стола и, покачиваясь, двинулся к двери. «Колбасу, живо!» протянул Макеев, уже плохо соображает, что же делает. Краснов только головой покачал и принес ему кольцо затребованной колбасы. Граф взял ее, кое-как вытащил из кармана сотню и протянул ее трактирщику. «Хватит?» «Вполне», — кивнул Пётр. «Может, останетесь, ваше сиятельство? Я вас сейчас в комнату провожу, а утречком уже куда хотите, туда и пойдете. «Нет», — Макеев открыл дверь. «Он мне все расскажет, все. Он поднял вверх палец. «Я ого-го, а не какой-то паршивый оборотень. Это шавку эту можно чик, и все, а я... О!» — протянул граф и шагнул за порог. «Ванька!» крикнул Краснов, глядя, как граф с приличным креном идет по тропинке в сторону блуждающего замка. Из кухни выскочил здоровый парень, который и работником был в таверне, и вышибалой, если сильно нужно было кого-то выбросить. Проследи, чтобы граф живым к замку вышел. Да ружьё возьми, мало ли что». Парень кивнул и вышел вслед за Макеевым, а Краснов вернулся за стойку и, улыбнувшись гостям с любопытством смотрящих на него, снова принялся протирать стакан. «Спасите, помогите, убивают!» Истошный голос Савелия ворвался в мозг, вырвав меня из сна. Надо же, я всё-таки уснул на диване в синей гостиной, даже не сделав попытки дойти до своей спальни. В таких огромных домах, как мой замок, есть небольшой минус. Добираться из одной комнаты в другую иногда очень далеко. «Почти убили!» «Да что там происходит?» Я сел на диване и протёр лицо, осознавая, что ни черта не выспался. Было темно. Похоже, я проспал от силы часа два. Осмотрев себя, решил, что бинты на груди вполне сойдут за рубашку. Я встал и побрёл к выходу из гостиной. Только открыл дверь, как на меня налетел огромный ком чёрного пуха, истошно мяукавший при этом. «Ну что ты стоишь, как пень, пока в твоём доме разные воняющие личности ползают?» Сквозь шипение и мяуканье пробивались истеричные вопли кота. «Какие личности?» Свет в коридоре был приглушён. Вокруг стояла тишина. Похоже, все слуги спали. Ну так ночь на дворе. А охраны у нас пока что нет. Я плохо понимаю, где можно нанять хороших охранников, и ещё хуже, как принять у них магическую клятву, не будучи магом. Вот поговорю с Аполлоновым, может, он что-то посоветует. «Говорю же, вонючие и неадекватные!» Кот взвился в прыжке и запрыгнул мне на руки, заставив охнуть, потому что тяжёлая упитанная тушка весьма существенно приложилась по моим ушибленным ребрам. «К тому же вор! Ну, Андрюша, ну что ты стоишь? Он же сейчас всю мою колбасу утащит, и я умру голодный и холодный. Без хранителя замок не может существовать даже в астрале, так и знай. Останешься на улице, тебя Катерина собственноручно скалкой прибьёт», — добавил он, заглядывая мне в лицо. «Не истери». Я нагнулся, чтобы опустить кота на пол, а когда разогнулся, то из-за поворота мне на руки рухнуло практически мёртвое тело, от которого действительно так несло какой-то сивухой, что я закашлялся. «Что это?» Я чуть не рухнул под тяжестью тела, с трудом удерживая его в вертикальном положении. «Ты что, не видишь? Это Сашка Макеев. Нажрался, сволочь, наш замок со своей усадьбой перепутал», — мрачно прокомментировал Савелий. «Защита-то его пропускает, как родного. Защита даже валерьяна в известность не ставит. Вон, дрыхнут все, и неизвестно, сколько он по дому болтался. Они с Марком часто вместе зажигали, пока тот в здоровую еду не ударился. Вот когда в доме не стало ничего, кроме гречки, Сашка перестал каждый день здесь бывать. А теперь вон, снова пожаловал». «А почему от него несёт, как от самогонного аппарата?» Я поудобнее перехватил тяжёлое тело, соображая, куда его девать и не бросить ли прямо здесь на пол. «Какой отвратительный запах!» Я поморщился. От графа несло какой-то гнилью, очень несвежими носками и почему-то тиной. «Ты у меня спрашиваешь?» Савелий нахохлился. «Я-то откуда знаю, где он в полнолуние шлялся? Мне Сашка не отчитывается, знаешь ли. И вообще, если бы ты принюхался как следует, то понял бы, что несёт от него не только этим дерьмищем, но и моей колбаской. А это значит что? Что это значит, а, Андрюша?» «Понятия не имею». Я закинул руку графа к себе на плечо и потащил его в холл. Макеев всё-таки не висел на мне мёртвым грузом, а перебирал ногами, хоть немного помогая себя тащить. «Это значит, Андрей, что этот гад жрал мою колбасу, пока вы все дрыхли без задних лап?» Кот оббежал меня и сел посредине холла, пристально глядя, как я тащу Макеева. «Да брось ты его, вон, за дверь выброси, пускай на крыльце спит. Лето на дворе не замёрзнет. Всё равно ничего утром не вспомнит. Ни как на крыльце очутился, ни как мою колбаску воровал. О, морда гнусная!» «Нельзя его на улицу, всё-таки Александр Давыдович целый граф, а ты его на крылечко хочешь. Какой же он тяжёлый гад. И что его сюда в таком состоянии приволокло? Ведь пешком, похоже, пришёл. По лесам и полям шлёпал в полнолуние». Пропыхтел я, подтаскивая графа к дивану, стоящему в нише, образованной лестницей. «Острых ощущений ему в жизни не хватает, что ли?» Бросив Макеева на диван, я распрямился, выругавшись, когда ребра прострелила острая боль. «Сволочь!» — бросил я ему, стараясь не принюхиваться. «Так надо сапоги с него хоть снять, а то эта свинья нам тут всё угваздает». Когда сапоги упали на пол, я пинками зашвырнул ноги Александра на диван, чтобы он принял нормальное лежачее положение. Макеев приоткрыл мутные глаза. «А, о, вот вы мне все расскажете», — выдал он и начал шарить у себя за пазухой. «Что я тебе должен рассказать, чучело?» Усмехнувшись, я разглядывал это чудо. Надо сказать, на пьяного-то он был не слишком похож. Но кто его знает, какой он дрянью травился, прежде чем ко мне притащиться. «Всё, не то я вас...» Он, наконец, вытащил из-за пазухи целое кольцо колбасы. Немного приподнялся и протянул коту. «Вот, я говорил тебе, что он мою колбасу украл, а ты мне не верил», — завопил Савелий, выгнув спину. «Кис-кис, котик, нажри, чтобы потом не говорили, что граф Макеев слова не держит, а вы мне... Иначе я вас...» Колбаса выпала из его рук на пол. Голова Александра опустилась на подушку, и он негромко захрапел. «Иначе он меня отравит своим перегаром». Я задумчиво огляделся по сторонам. «Это что, он мне колбасу принес?» Савелий подошел к лежащему на полу кольцу и понюхал его. «Но есть я это, конечно, не буду, она Макеевым провоняла. Но какой граф заботливый человек оказался, кто бы мог подумать?» Добавил он задумчиво. «Может быть, он не такой уж и плохой, как я о нем думал?» «Да что же это такое?» В холл выбежал Савинов в пижаме и всплеснул руками. «Как он прошел?» «Молча», — я протёр шею. На удивление тихо, но это объяснимо. В холле пусто, ничего своротить он по дороге не мог и говорить почти не может, потому что лыка не вяжет. Надо тазик принести, его же завтра с утра будет выворачивать наизнанку. Зачем нашим девочкам лишние проблемы по уборке создавать? «Может быть, отнести графа в гостевую спальню?» — с сомнением произнес дворецкий, поморщившись, когда до него долетел запах, исходящий от Макеева. «Ага, сейчас», — я невольно нахмурился. «Здесь пускай валяется. Да, завтра утром, как в себя придет, отвезите его домой, у нас ни черта не ночлежка. Сам он вряд ли будет транспортабелен, судя по миазмам. А я, как только вы его дух отсюда вытравлять начнете, к Аполлонову поеду, а потом в Дубровск. Надо трофеи Паульсу продать, да куртку новую где-нибудь купить». «Я все понял, Андрей Михайлович», — Валерьян Васильевич склонил голову, обозначая поклон. «Да, могу вас поздравить. Со вчерашнего дня вас внесли в реестр частных детективов». «Вот это хорошая новость», — я улыбнулся и, бросив последний взгляд на Макеева, направился уже в свою спальню досыпать.